Незнакомка живо напоминала мне грача. Черный плащ, черный комбинезон глухой под горло, черные сапоги, черная сумка на длинной перекрученной лямке болтается на правом плече. И красота какая-то черная, зловещая. Хрупкое бледное лицо, словно ее только что выпустили из склепа. Заостренный нос, черные глаза. Из-под капюшона выбиваются пышные черные локоны. Единственное яркое пятно – неестественно алые губы, которые девушка периодически покусывала. В общем, заурядная вампирка. Она стояла на четвереньках, в метре от обочины и целеустремленно ковыряла твердую лесную землю заостренным железным совочком. Вряд ли грачеподобная красотка занималась поисками дождевых червяков. Нет, она рылась в земле с таким воодушевлением, словно откапывала клад или гроб. Пораскинув мозгами, я остановилась на отвергнутом варианте, ибо девушка, отбросив лопату, уже обоими руками тянула из земли нечто напоминающее червяка-переростка. Подергав с одной стороны, девушка обижала яму и возобновила свои титанические усилия. Червяк извивался, упирался и хлестал ее хвостом по лицу. Я решила вмешаться. «Эй, помощь нужна? А ты как думаешь?» – неожиданно свирепо рявкнула вампирка. «Подкапывай ее, быстрее, а то уйдет!» Приглядевшись, я узнала махровый корень червец травы. Сжимаясь и пульсируя, он норовил проскользнуть между пальцами и скрыться под землей. Я начала торопливо отгребать землю от корня, одновременно ухватившись за него в помощь вампирке. Можно было и обрубить корень, но остаток все равно погибнет, а каждого вершок ценится на весь золото, входя в состав множества зелий, отваров и декоктов. Червец-трава не так уж редка, да вот изловить ее знахарю не легче, чем пешему человеку зайца. Одно двусаженное корневище оканчивается невзрачным побегом с зеленым цветочком на конце, который при малейшей опасности ныряет в землю и пережидает там смутные времена. Вдвоем мы сумели осилить несговорчивую травку. Извлеченная из земли, она обмякла, как лисий хвост, на воротнике у дородной купчихи. «Спасибо, малышка!» – небрежно обронила девушка, запихивая свернутый кольцом корень в холчевый мешочек, а мешочек в черную сумку. «Деточка? Крошка? Малышка? Даже от коллеги-травницы! С 14 лет на «ты» меня называли только одноклассники и учитель, а здесь все как сговорились, словно мне не 18, а 8 лет. Или оценка идет в соответствии с интеллектом? Тогда мне, пожалуй, 7». «Всегда к вашим услугам, бабушка», – язвительно сказала я. Мы встретились взглядами. Девушка недоуменно сдвинула брови. «Как ты меня назвала?» «А ты?» Вампирка потерла лоб и вздохнула. «Ну, ах да, ты же человек. Тогда извините, девушка». Излишняя официальность меня тоже коробила. «Ты можешь оставить, как-никак коллеги». «Что?» «Ну, я магичка», – беспечно пояснила я, не обращая внимания на вытянувшееся лицо собеседницы. Не травница, правда, но общее травоведение она отлично сдала. Похоже, старминская высшая школа не внушала доверия местным специалистам. «Опять?» – визгливо охнула девушка, роняя сумку. «Что опять?» «Он совсем спятил». «Кто?» «Мало ему проблем, теперь еще заклеймят где-то убийцей!» Вампирка осеклась, столкнувшись взглядом с кустом черемухи. «Там мне показалось, мелькнуло что-то белесое, но точно поручиться не могу, потому что черемуха отцвела и была белесой сама по себе». «А ну тогда ладно», – облегченно вздохнула девушка, постепенно успокаиваясь. «Я уж подумала, ты одна. А кто второй?» «Может, сначала познакомимся?» – увильнула от ответа. «Меня зовут Келла». «Просто Келла», – окончила я за нее. «Мне, я думаю, представляться не надо, хотя до сих пор не могу понять. Почему?» «Телепочта. Она опередила тебя на 2 дня. Странно, что я не узнала тебя сразу». «Неужели так трудно узнать в человеке человека?» «В Дагеве много людей», — возразила Келла. «Я не могу знать всех в лицо. И вообще, в наших лесах можно встретить кого угодно. Те, кого вы называете разумными расами, не чураются вампиров, в отличие от вас, людей». При слове «людей» я сразу представила сырое подземелье, груду скелетов, пыльные склянки для крови, ржавые клетки и прочие атрибуты темницы, где держат доноров. То, что люди согласятся жить в Дагеве добровольно, мне просто в голову не приходило. «А почему тогда я никого из них не видела?» – с опаской спросила я, ожидая чего-то вроде «сейчас увидишь». И что меня потащит и запрут вместе с остальными в антисанитарных условиях склепа. Кела заметно смутилась и не только никуда меня не потащила, но, кажется, сама захотела убраться по добру, по здорову. Они... в городе их уже нет, а вот ближе к границе... Она окончательно смешалась и замолчала. Я подумала, что если какие-то люди и живут в Дагеве, то только потому, что в человеческие города их не пускают. Стражники у ворот более-менее придерживаются четких указаний на этот счет. Поберушек и юродивых гнать в три шеи. Я прогулялась до куста черемухи. Так я и знала. Здесь был волк, непререкаемым тоном заявила я, растирая между пальцами кусочек влажной глины, выколупанный из глубокого следа. Кто? Насторожилась травница. Волк. Белый такой, морда смазливая, уточнила я. Ваш знакомый? Травница пошла лишаистыми пятнами. «Нет. А кто тогда? Я не хотела ее дразнить. Чисто машинально подладилась к собеседнице». «Не твоему дело», — грубо отрезала Кела, вскидывая лямку сумки на плечо. «Не уходите от ответа. Я вообще ухожу». С этими словами она сделала шаг в сторону и исчезла, растворившись в воздухе. «Кажется, я ей не понравилась. Когда тебя засасывает смята реальность, ты этого не замечаешь». А вот психическое здоровье окружающих может серьезно пострадать. Я поэкспериментировала, по локоть запуская руку в разрыв пространства и любуюсь ровненькой культей. Игра в эффект черновика окончилась крепким рукопожатием. Я взвизгнула и выдернула руку. Ее не удерживали, но выпустили с неохотой. На ощупь мой рукоприкладчик никак не мог быть Келлой. Его ладонь показалась мне большой и шероховатой, а само рукопожатие энергичным и отрывистым, то бишь мужским. Потирая руку о штаны, я изучала ничем не примечательный столб воздуха, сквозь который туда-сюда порхала мошкара. А если он захочет продолжить знакомство? Скрип телеги, выехавший из ничего прямо за спиной, заставил меня подпрыгнуть. Две лошадки... Пеги Корейник и Каурая Престижная, позвякивая бубенцами на сбруе, попытались меня обогнуть, завернув оглобли к обочине. Железные крепления заскрипели, и возница, беззлобно выругавшись, натянул вожжи. Лошадки послушно остановились. Корейник мотнул головой, отгоняя назойливого слепня. «Добрый день, дева молодая!» – раскатистым речитативом протянул возница, спрыгивая на землю. «Что потеряла ты в чищобе?» «Да вот стою и размышляю. И получается? Еще бы! А вы поэт?» «В душе, но вечно. Мой разум рифмами наполнен. Могу слагать их бесконечно, а после и строки не вспомню. А как мне выбраться отсюда? Я заблудилась и устала. Вы не поможете мне, сударь?» «Конечно. Но скажи сначала, ты не встречала здесь брюнетку в одеждах цвета зимней ночи? Ищу с утра сию кокетку». «Она ушла. Давно? Не очень. Ах, чтоб ее, все ее видели, кто раньше, кто поздней. Но все же, следы ее в лесу пропали. О, кто же мне теперь поможет?» «А что случилось?» «Зуб мерзавец, все ноет, ноет, как старуха. А чуть его коснется палец, стреляет от щеки до уха. Откройте рот, не закрывайте». «Зачем?» «Молчите, я магичка». «Да, воспален. Не унывайте. Я сейчас попробую. Отлично. У вас любезный нерв застужен. Зуб с корнем надо бы вам вырвать. Скажите, он вам очень нужен?» На лбу добровольно-принудительного пациента выступили мелкие капельки пота. Я тем временем размышляла, где бы мне добыть челюсть, а лучше полный череп вампира для школьного музея. Клыков было 4, длинные верхние, добрые по вершка и короткие нижние, вполне допустимые даже для человека. Остальные зубы почти ничем не отличаются от человеческих, разве что ослепительно белым цветом, столь редким среди моих соплеменников. Два моих пальца лежали на внутренней стороне десны. Свободной рукой я прикрывала щеку пациента и пыталась создать между пальцами обоих рук круговой поток теплых лучиков. Зрачки вампира удивленно расширились. Под заговором обычно подразумевается невнятное бормотание над больным органом, отвлекающие внимание пациента от собственного лжбы. Существуют сотни бормоталок типа «Я пойду в поле, сорву полынь горькую, заварю зелье терпкое, помешаю ложкой дубовой» и т.д. и т.п., вызывающий благоговейный трепет у пациента, что позволяет глубже запустить руку в его кошелек. Чем глупее бормоталка, тем глуше и неразборчивее голос врачевательницы. Например, одна моя коллега с факультета травниц перечисляла себе под нос неправильные глаголы на языке троллей, который вообще-то певучий, но сплошь непристойный, ибо все глаголы образованы от непечатных существительных. Я ограничилась беззаботным, не слишком мелодичным посвистыванием. Сначала лучики как бы застревали в челюсти. Я чувствовала их трепыхание от кончиков пальцев, когда пыталась сосредоточиться на непрерывном потоке. И через пару минут дело пошло на лад. Я приостановила лечение и осторожно потрогала десну. «Больно?» «Э-а-о!» «Да или нет?» Я убрала руки. Вампир закрыл рот и брезгливо облизнулся. Потом осторожно щелкнул зубами, потрогал пальцем щеку. «Ну?» «Я исцелен!» – неожиданно возопил он. «Свершилось чудо! Мое блаженство бесконечно! Скажите, кто вы и откуда? Я ваш покорный раб навечно!» «Меня зовут Вольха». «Знаю, это так, для рифмы», – отмахнулся горе стихоплет. «До города далеко?» «Верста поди с немалым гаком, почту за честь вести в Дагеву магичку доблестную...» «Маком, браком, раком...» «Тьфу ты, в общем, влезай на телегу!» Кореник до скрипа налег на оглобли. Телега выпрямилась, и пристяжная нехотя натянула по стромке. Как оказалось, до города оставалось совсем ничего, если, конечно, знать короткую дорогу по сгибам. Вампир довез меня до самого фонтана и долго, громко, велеречиво и в рифму расхваливал на глазах у старейшин, остолбенело таращившихся на нас с крыльца дома совещаний. Рифмоплет ораторствовал около получаса, собрал вокруг себя сотенную толпу и в поте лица вталкивал ей, какая я добрая, отзывчивая и умная знахарка. Пережарившись в лучах славы, я затесалась в толпе и улизнула домой. Там меня ждала Крина и пирожки. «С капустой! Гадость!»